Надо сказать, что физиономия Василия Павловича никогда не отличалась худобой и бледностью, но теперь она побагровела, распухла, как арбуз, и была покрыта множеством волдырей и ранок, следами пребывания таежной гнуси. Остальные части тела тоже сильно пострадали. Смерили температуру, 39 слишком. Переправили пострадавшего в городок, хотели положить в местную больницу, но наш герой все время повторял фразу из трех сестер насчет Москвы. Куда его голубчика и отправили ближайшим самолетом, и где он отлеживался в Кремлевке. Он был депутатом. Там я его и посетил. В пылу негодования он обзывал последними словами негодяев-продавцов, сучивших ему злосчастную жидкость, и грозился подать на них в суд. Пролежав в больнице дня 4, Вася еще со следами укусов отбыл в свой родной Ленинград. Через пару месяцев, приехав в Ленинград по делам, я, естественно, встретился со своим другом. И он за рюмкой напитка, название я почему-то забыл, несколько смущаясь, что было для него не очень характерно, рассказал мне финал этой сибирской истории. Первое, что я сделал, вернувшись домой, рванул в весьма решительном настроении в проклятый магазин. Вызвал директора и в крайне резкой форме высказал свои претензии. Он, слегка улыбаясь, спокойно на меня смотрел, и когда моя гневная речь закончилась, спросил: «А вы финский язык знаете?» «Нет, конечно». «В этом-то и вся беда. До вас приходило с претензиями уже немало народу. Дело в том, что жидкость эта чрезвычайно привлекательна для зловредных насекомых. И в инструкции на финском языке сказано, что ее надо наливать в блюдечко и ставить на ночь как можно дальше от постели. Вас никто не укусит, все насекомые облепят блюдце». К сожалению, финны прислали инструкцию без перевода, что и привело к ряду печальных эпизодов. На днях мы с извинениями фирмы получили инструкцию по-русски. Может, теперь, узнав о методе использования, вы возьмете... Я, не дослушав, выскочил из магазина, с трудом удерживая на губах фразу из ненормативных слов. Невский, начало 30-х. Долгие годы главной улицей Ленинграда, ранее и теперь Санкт-Петербурга, был проспект 24 октября. Ранее и теперь Невский проспект. Несмотря на революционное переименование, жители города всегда называли его по укоренившейся привычке Невским. Как, впрочем, и множество переименованных после Октябрьского переворота улиц. Невский был не похож на другие магистрали бывшей столицы. Он был центром города, главной улицей, ею и остался, по тротуарам которой пешеходы двигались в основном по одной правой, если не считать от вокзала, стороне, поскольку большинство нужных гражданам магазинов, учреждений, кафе, кинотеатров находились именно там. Контингент прохожих на Невском отчетливо разделялся на три категории. Утром школьники, домохозяйки, служащие, толпы иногородних, выделяющихся из толпы ленинградцев своей растерянностью и внешне не похожих на коренных жителей. Многочисленные дворники в белых, чистых передниках, молочницы, представьте, было такое, с бидонами, тележки со свежей рыбой, и такое было. В общем, деловая, динамичная улица. Днем Невский заполнялся закончившими учения школьниками, возвращающимися домой служащими, а также слегка освоившимися в городской обстановке приезжими и актерами ближайших театров, филармоническими музыкантами после репетиций. Кафе «Норд», теперь «Север», и ресторан «Квисисана» были полны. Ровно в 12 часов из дома на углу Николаевской, впоследствии Марата, выходила ежедневно дама совершенно уникальной внешности. Темно-красное лицо, из сине-черные пряди волос, выбивающиеся из-под старомодной шляпки и выпирающая грудь такой неимоверной величины, которую я никогда более в жизни не видал даже у чемпионок нынешних конкурсов. Далее следовала узкая талия и коротенькие ножки. Лет ей было 45-50. Шла она быстро, устремляя взор прямо, не оглядываясь и не останавливаясь, и скрывалась в дверях бывшей лютеранской церкви, а впоследствии немецкой школы Анненшуле или Петершуле, где учились дети петербургских интеллигентов, многие из которых стали впоследствии известными в стране лицами. Ровно в 5 эта дама выходила оттуда так же быстро, устремив взор вперед, и возвращалась на Николаевскую, привлекая к своей необычной внешности изумленное внимание прохожих. В чем была она в своем постоянном одеянии? Ярко-красная блуза, синяя шелковая юбка и грубые солдатские сапоги. И так она появлялась круглый год. Никаких шуб или пальто. Как я впоследствии узнал, она была по национальности португалкой, приехавшей в 16-м году преподавать английский язык детям кого-то из великих князей, да так и застряла в Питере. До сих пор я помню ее имя – Эсмеральда Люция дель Лопеш. Скончалась она уже в весьма солидном возрасте во время блокады, в полном одиночестве, каковом, кстати говоря, она и проживала всю свою петербургско-ленинградскую жизнь. Другой достопримечательностью Невского был попрост Стрига Афанасий. Высокого роста, с непокрытой головой и ярко-рыжей нечесанной шевелюрой, во много раз больше, чем у телекомментатора Игоря Воеводина. Огромный нос картошкой интенсивно-багрового цвета, хотя пьяницей никогда не был. Одет он был в замызганный брезентовый плащ такой длины, что он волочился по тротуару. Я не знаю, где он жил, чем занимался, помню.